втайне на стороне буржуазии. «Так ведь это значит, что большевики хотят предприятие это сохранить», — отвечал Павел. «Национализированное предприятие сразу перестанет работать. Оставшееся в руках хозяина все-таки еще худо-бедно поработает». «Признаюсь, вас, Павел, я вижу предпринимателем, а не врачом. Я бы мечтал свою клинику открыть с хорошим уходом, отличными врачами», — вздохнул Павел. «Если бы, конечно, у нас было разрешено. Но этого не может быть никогда. Жизнь долгая», — обнадежил его Илья Маркович. «Может быть, когда-нибудь мне и доведется побывать в вашей клинике. Станете лечить меня на старости лет от склероза». И так они могли долго сидеть, довольные друг другом. В общем, Павел Певцов уже не к Ленечке приходил, а ко всем. Ася была влюблена в Павла Певцова, и ни у кого не было сомнений, что он отвечает ей взаимностью. Павел приходил ко всем, но все-таки к Асе. Все время оставшееся от общесемейных чаепитий и от бесед с Фаиной об ее здоровье, Павел проводил с Асей. О чем-то они вдвоем хихикали, и Ася, кажется, даже не читала ему стихи. То есть официально не было объявлено, что он приходит к Асе, но все понимали, что к Асе. Она так нежно цвела, так невестилась. Она почти не писала стихов. А может быть, ей просто пора было замуж? Может быть, ее девичество лишь по случайности обратилось на поэзию и поэтов? Но поэты не годились для семьи. Асе уже пора было вить гнездо. Ее готовность к любви грозилась вскоре перезреть, выплеснуться наружу уже не стихами, а пробивающимися над верхней губой усиками, полнотой. Она уже была готова сбросить поэтические листочки и стать женой, мамой. В ней вдруг появилась какая-то взрослая покровительственность, где не и к Лиле. С Лилей они больше не болтали ночами. Ася как будто уже была не с ней, а с Павлом. И по всему было понятно, что очень скоро все решится, и Асина судьба устроится. Что-то сладкое, медовое, карамельное витало в воздухе. Асина возбуждение, влюбленность, предчувствие счастья. И более весомые вещи тоже словно были уже рядом. Фото, свадебные фотографии, коляска с младенцем. Во всем этом меде была только одна маленькая неприятность — Дина. Дина была влюблена, и это всем было видно. Разве эта глупышка в состоянии была что-то скрывать? Дина так наивно украшалась к приходу Певцова, подворовывая то Асины кофточки, то Лилины бантики, так лирически напевала перед его приходом, сидела, смотрела вдаль с меланхолическим выражением лица и наигрывала одну и ту же фразу. Очевидно, эти беспомощные та-та-та имени Бетховена о чем-то говорили ее душе. Дина была влюблена, конечно же, безответно. Но эта неприятность была очень маленькая. Вот если бы у красавицы Аси случилась несчастная любовь, это была бы общесемейная драма с Фаиной во главе. А толстушке Дине вроде бы так и полагалось быть смешной и безответно влюбленной. Динуль уже никто всерьез не воспринимает. Динуле можно пострадать. Ее страдания такие же смешные, как сама Дина Мироновна Левинсон. К тому же всем было понятно, что Дине придется не один раз страдать по женской части, и к ее страданиям все как будто заранее привыкли. Больше всех Дину жалела Ася. Она была с Диной еще более нежна и внимательна, чем обычно. Бедная некрасивая Динуля с этой неловкой влюбленностью, сколько же еще таких придуманных романов будет в ее жизни? Ася тактично не подчеркивала своего счастья, если они с Павлом оказывались вдвоем в уголке гостиной, она непременно подзывала к себе Дину, включала ее в общий разговор и вообще немножко выставляла сестру вперед. Восхищалась перед Павлом ее самоотверженной преданностью в школе и детям, интересом к науке. Из их уголка то и дело доносилось «Наша Дина, наша Дина». «Павел, что вы мне посоветуете от нервов?» Усевшись за стол, начала беседу Фаина. Говорить можно при всех, все мои симптомы знают.